Компания Storytel и издательство Ripple Classic представляют. Анна Бенинг. Вихрь. Любовь, которая стала новым началом. Читает Нона Травиновская. Судьба не отнимает ничего из того, что сначала не дает. Сенека. Пролог. Я еще никогда не видела такого вихря. Он смешал воедино множество миров. Казалось, каждая полоса энергии, кружившая передо мной, ведет к какому-то новому месту, и каждое жужжание имело свой звук. Свист арктических ветров, крик кита, запах лиственных деревьев, шум большого города. Энергия, исходящая от этого вихря, не давала мне дышать. Она притягивала с такой силой, что я вынуждена была вонзить носки своих сапог в землю, чтобы вихрь не унес меня за собой. И все же, несмотря на свою разрушительную силу, вихрь был прекрасен. Он был мощнее всего, что я до сих пор чувствовала. И он звал меня к себе, потому что я была единственной, кто мог его сейчас контролировать. Тут меня схватила чья-то рука. По своему обыкновению он действовал так быстро, что я даже не заметила, как он появился. «Нет», — сказал он и решительно встал передо мной. «Всего одно слово». Но в нем было все, что его характеризовало, все, что привело нас к этому моменту. Его глаза пристально смотрели на меня, пока все эти импульсы обволакивали нас. Мне еще так много нужно было ему сказать. Так много. Но у нас не оставалось времени. И вдруг во мне все разом успокоилось. Все потери отошли на второй план. Страх, сковывающий меня последние часы, улетучился. Я обхватила его лицо и поцеловала. Горячее дыхание коснулось моей кожи, пальцы вжались в униформу, словно в последней попытке удержать меня рядом. Все, что я к нему испытывала, было в моем поцелуе, но как только я оторвалась от него, я ни секунды больше не колебалась. Протиснулась мимо него так быстро, что он не смог меня удержать. Затем я разбежалась и прыгнула. Теперь я была абсолютно уверена. Это было неизбежно с самого начала.